Покончив с ужином, они сидели и попивали коньяк. Китти посерьезнела, внимательно разглядывала панораму, открывшуюся ее глазам. «Вы все еще бьетесь над мыслью, как вы сюда попали? Еще бы! Все это кажется мне каким-то сном. Скоро вы убедитесь, что мы вполне цивилизованные люди, а порой даже приятные. Кстати, я вас еще ни разу не поблагодарил как следует. Вы не должны меня благодарить. Вы меня уже отблагодарили. У меня осталось в памяти только одно место, которое могло бы сравниться по красоте с этим. Вы, наверное, имеете в виду Сан-Франциско? Вы там были, Ари? Нет. Но все американцы говорят, что Хайфа напоминает им Сан-Франциско. Уже совсем стемнело, и по всему Кармелю мигали огни. Небольшой оркестр играл легкую музыку. Ари налил Китти еще коньяку, и они чокнулись. Вдруг оркестр перестал играть. Разговоры в зале прекратились. К ресторану на большой скорости подъехал военный грузовик с британскими солдатами, которые тут же оцепили здание. Они начали обходить столики, останавливались тут и там и требовали предъявления документов. «Ничего особенного», — шепнул Ари, — «вы скоро привыкнете». Капитан, возглавлявший отряд, посмотрел в сторону их столика, затем подошел к ним. «Ба, да ведь это Ари Бен-Канаан», — саркастически сказал капитан. «Давненько я не видел вашего портрета среди разыскиваемых. Верно, шкодничали в другом месте». «Добрый вечер, сержант», — ответил Ари. «Я бы вас представил своей спутнице, если бы помнил вашу фамилию». Капитан усмехнулся сквозь зубы. «Зато я хорошо помню вашу. Мы следим за вами, Бен-Канаан. Ваша старая камера в тюрьме Вакко давно тоскует по вам. Кто знает, может быть, на этот раз губернатор догадается подарить вам веревку вместо тюрьмы». Капитан издевательски махнул рукой на прощание и удалился. «Видишь, как они любезно встречают вас», — сказала Китти. «Какой мерзавец». Ари нагнулся к ней и сказал ей прямо в ухо: «Это капитан Алан Бриджес. Он один из лучших друзей Хаганы. Он сообщает нам о каждом движении арабов и англичан в районе Хайфа. Все его поведение — сплошная бутафория». Китти в изумлении покачала головой. Патруль удалился, захватив с собой двух евреев, у которых бумаги были не совсем в порядке. Оркестр сыграл им вслед «Боже, храни короля». Грузовик укатил, и минуту спустя все вошло в норму, словно ничего и не было. Китти была несколько ошарашена внезапностью происшедшего и спокойствием людей. «Ничего, к этому скоро привыкают», — сказал Ари, внимательно разглядывая ее. «Вы тоже привыкнете. Это страна, в которой живут злые нервные люди. Пройдет некоторое время, вам даже будет скучно, если в виде исключения выдастся какая-нибудь спокойная неделя. Не огорчайтесь, что вы приехали как раз в такой беспокойный...» Ари не успел закончить фразу. Ударная волна от взрыва огромной силы встряхнула ресторан. Раздался звон битого стекла, тут и там со столов полетела посуда. Тут же они увидели гигантский оранжевый шар, поднимавшийся к небу. Раздался еще ряд взрывов, потрясших здание до самого основания. «Крекинг!» — закричали кругом. «Они взорвали нефтеочистительный завод. Это все Маковеи!» Ари схватил Китти за руку. «Давайте смоемся, пока не поздно. Минут через 10 вся долина Кармеля будет кишеть британскими солдатами». Не прошло и нескольких секунд, как кафе опустело. Ари быстро вывел Китти вон. Внизу на крекинге полыхала нефть, по всему городу дико ревели сирены пожарных машин и британских джипов. В эту ночь Китти долго не могла уснуть. Селись понять все то, что так внезапно обрушилось на нее. Она была рада, что рядом с ней Ари. Привыкнет ли она когда-нибудь ко всему этому? Она была чересчур ошеломлена, чтобы разобраться в происходящем, но в ту минуту ей казалось, что ее приезд в Палестину был горькой ошибкой. Пожар на Крекинге продолжался и на следующее утро. Туча густого дыма висела над всем районом Хайфы. Носились слухи, что взрыв — дело рук Маковеев. Поговаривали, что возглавил операцию Бен-Моше, сын Моисея, ближайший помощник Акивы, занимавший должность профессора в Иерусалимском университете до вступления в ряды Маковеев. Нападение на нефтеочистительный завод было частью двойной операции, проведенной Маковеями. Второй удар был направлен против аэродрома в Лиде, в другом районе Палестины, где террористам удалось уничтожить прямо на земле истребители типа Spitfire общей стоимостью в 6 миллионов долларов. Этим своеобразным путём Маккавеи по-своему приветствовали прибытие Эксодуса. Ари удалось взять на прокат маленький итальянский Fiat выпуска 33 года. При нормальных условиях путь до Тель-Авива длился всего несколько часов. Но так как Ари никогда нормальных условий не знавал, то он предложил выехать из Хайфы рано утром. Они спустились с Кармеля и поехали по береговому шоссе вдоль Самарии. На Ките произвели большое впечатление зеленые поля прибрежных кибуцев. Сочная зелень выделялась еще больше на фоне коричневых скалистых холмов и ослепительного солнца. Не успели они проехать несколько минут от Хайфы, как наткнулись на первый шлагбаум. Ари предупредил об этом Китти. Она наблюдала за ним. Он делал вид, что ему все это нипочем, хотя многие из англичан знали его и всячески дразнили, что его амнистия всего лишь временная. Ари свернул с шоссе и поехал в сторону моря к руинам Кесарии. Они захватили с собой завтрак и съели его, сидя на древнем малу. Ари показал рукой на Сдот-Ям, морскую ниву, кибуц, где жил Иоаф Яркони, и где он и сам часто бывал, когда Алия Бет нелегально высаживала здесь иммигрантов в 36-39 годах. Ари познакомил Китти с арабским городом, построенным на развалинах, частью римских, частью времен крестоносцев. Арабы были большими специалистами по части использования остатков чужих цивилизаций, и в сущности за 1000 лет они построили в Палестине всего лишь один единственный полностью арабский город. Великолепные римские статуи и колонны были ими вывезены из Кесарии, их можно было найти в арабских домах по всей Самарии и Саронской долине. Позавтракав, они поехали дальше на юг по направлению к Тель-Авиву. Движение на шоссе было небольшое, только изредка проезжал автобус, набитый либо арабами, либо евреями, или повозка с вечным осликом в упряжке. Время от времени их обгоняла британская автоколонна, мчащаяся во весь опор, протяжно воя сиренами. Проезжая мимо арабских сел, Китти была поражена контрастом между этими деревнями и еврейскими. В коричневых каменистых полях трудились арабские женщины. Они шли по обочине шоссе, закутанные в длинные одежды, стеснявшие их движение, с огромными тюками на голове. Кофейни вдоль шоссе были битком набиты мужчинами, сидевшими неподвижно или игравшими в шеш-беш. У Зихрон Яков, память Якова, они проехали мимо первой Тагартовой крепости, мрачного сооружения, окруженного оградой из колючей проволоки. У Хадеры чуть дальше они проехали мимо еще одной, отсюда эти крепости возвышались чуть ли не у каждого перекрестка. К югу от Хадеры в Саронской долине поля были еще плодороднее, а зелень сочнее. По обеим сторонам дороги поднимались ряды австралийских эвкалиптов. «Всего этого не было еще и в помине лет 25 тому назад», — сказал Ари. «Здесь была сплошная пустыня». В полдень они въехали в Тель-Авив, холм весны. Город лежал на берегу Средиземного моря, до того ослепительно белый на солнце, что глазам было больно. Город напоминал белую глазурь на огромном торте. Ари ехал по широким, обсаженным деревьями бульварам, по обеим сторонам которых возвышались ряды жилых домов, построенных в ультрасовременном стиле. Жизнь в городе била ключом. Китти Тель-Авив понравился с первого взгляда.